Отношение должника к кредитору. Считай, что когда тебе дают в долг, то оказывают незначительную услугу, которую нужно без смущения принимать от своего ближнего, и ты совершишь неблагодарный поступок, если пожелаешь возвратить своему кредитору занятую сумму, ибо тем самым кровно оскорбишь благодетеля, напомнив, что некогда он был добр к тебе. Невозвращение долга несравненно ценнее всей взятой в долг суммы. Такое невозвращение имеет цену моральную, ибо хорошо воспитанный ближний отнюдь не должен рассчитывать, что ему когда-либо вернут одолженные деньги. Всякий, кто стал твоим кредитором, будет испытывать к тебе признательность за то, что ты во веки веков не упомянешь о благодеянии, которое он некогда тебе оказал. Благородные и деликатные должники предпочитают избегать своих кредиторов, дабы не проговориться ненароком о долге, не отравлять кредиторам встречу со старым другом и не портить столь бесцеремонным образом его воспоминаний о добре, содеянном ими. Особенно если ты занимал в менее ценной валюте, а возвращаешь на ту же сумму в более ценной, то можно подумать, будто ты хочешь вознаградить своего кредитора за оказанную услугу и тем самым унизить его. Если уж ты настолько беззастенчив, что возвращаешь деньги, переведи их, по крайней мере, на прежний курс. Разумеется, совсем иное дело, если твой кредитор — человек, лишенный всяких моральных принципов и утративший последние остатки скромности, сам начинает напоминать тебе о долге. В таком случае выслушай его слова сочувственно, благосклонно и внимательно. Не перебивай его. Для бедняги известным утешением служит то, что он может излиться и облегчить свою душу. Подумать только, как, вероятно, трудно было ему сделать первый шаг к попрошайничеству. Постарайся тотчас, как только он выговорится и у него отляжет от сердца, деликатно перевести разговор на совершенно иную тему, например, о том, что в 1860 году господин Иван Маркати открыл на далматийском острове Гваре новые знаменитые мраморные каменоломни. А если и это не поможет, крикни ему прямо в ухо. В Ракомазе, в Сабальческом комитете Венгрии, один мельник сшил жупану брюки и получил за это мешок картошки и литр вина. Жупан остался весьма доволен как покроем, так и всем остальным, и что самое поразительное, этот мельник даже не снимал мерку, а кроил и шил по памяти, увидев один раз фотографию жупана. Обычно после этого остаешься в комнате один. Если же и это не поможет, начни величать своего кредитора Гедвичкой, обними его вокруг талии, погладь волосы и поцелуй в лоб, причем шепчи на ухо: «Знаю, я еще молод, дорогая моя Гедвичка, у меня еще нет никакого положения, и я не могу жениться. Но моя золотая Гедвичка меня подождет. Вот видишь, Гедвичка, я открылся тебе, и мне стало легче. Теперь я скорее смогу поговорить с твоим отцом. Уверен, кредитор молниеносно исчезнет, лепеча с испуганным видом: то только успокойся, карличек, я иду подготовить отца. Следует еще напомнить, что должник обязан соблюдать законы человечности по отношению к кредитору. Никогда не воображай, будто ты вправе рассечь на куски или укокошить своего кредитора, чем под руку попадет.